паутинка, и я, мотылек и горчичное зерно. И мы, все четверо. Куда лететь нам? Титания. Вот, господин ваш, вы ему служите, его воздушной пляской окружите, кормите виноградом, ежевикой, берите мед ему от пчелки дикой, а из пчелиных лапок восковых наделайте светильников ночных, а звезды светляков их зажигайте, и милого на отдых провожайте, взяв крылья мотыльков на опахало, чтоб спать ему луна не помешала. Склонитесь и приветствуйте его. Феи и эльфы. Привет тебе, привет, привет, о смертный. Основа. Сердечно признателен вашей милости. Нельзя ли узнать, как имя вашей милости? Паутинка. Паутинка. Основа. Очень рад буду с вами поближе познакомиться, любезная госпожа. Паутинка, если я обрежу себе палец, я обращусь к вам за помощью. А ваше имя, почтеннейший? Душистый горошек. Душистый горошек. Основа. Позвольте попросить вас передать поклон госпоже Горошине, вашей матушке, и господину Стручку, вашему батюшке. Очень рад буду с вами поближе познакомиться. А как вас зовут, прошу вас? Горчичное зерно. Горчичное зерно? Основа. Добрейший господин горчичное зерно, я хорошо знаю ваше долготерпение. Этот бессовестный великан Ростбиф пожрал ни одного члена вашей семьи. Уверяю вас, я не раз проливал слезы из-за вашей родни. Очень, очень рад буду с вами поближе познакомиться. Титани. Идите ж с милым к моему покою. Луна как будто плачет в высоте, она в слезах. Цветы полны тоскою о чьей-нибудь погибшей чистоте. Связав ему уста, ведите молча. Уходят.